Стражники у городских ворот отсалютовали горному мастеру короткими алебардами. Переглянувшись при виде хорошего им знакомого, рыжего скомороха, со шнурком ученика, один незаметно покрутил пальцем у виска, кивнув на лека. Ничего другого никто из старседарцев и подумать не мог по поводу человека, взявшего в ученики ходячее недоразумение. Вслух, понятно, стражники ничего не сказали. Оскорбить горного мастера? Самоубийцей нужно быть. А каждый из воинов еще хотел жить. Они только проводили взглядами странную парочку. Скоморох, не дававший жизни всем вокруг своими дурацкими шуточками, вскоре станет мастером боя? Ничего хорошего от этого ожидать не приходилось. На пустыре с какой-то стати собралась небольшая толпа. Люди гневно кричали, махали кулаками и палками. Кто-то кричал: «Бей краснорожего!» Лек с недоумением посмотрел на происходящее и решительно направился к толпе. Протолкавшись сквозь нее к стене амбара, юноша изумленно замер. Перед ним, вжавший спиной в угол и приготовив томагавки, стоял орк. Самый настоящий орк. Горец помотал головой, но наваждение никуда не делось. Краснолицый Урукхай, скалящий большие клыки, все так же готовился к драке. Желтые маленькие глазки горели гневом, жесткие черные волосы стояли дыбом. Откуда он здесь взялся? Забьют ведь беднягу только за то, что орк? Забьют. А ведь орк-аграр — союзник империи. Нельзя так. Хочется, не хочется, а придется вмешаться. — Что здесь происходит? — выкрикнул Лек, доставая картаги из ножен. Многие обернулись и застыли на месте с раскрасневшимися от возбуждения лицами. Никто не ожидал увидеть приготовившегося к бою горного мастера с призрачными мечами на изготовку, да еще и светлого лорда в придачу. «Дык, орчище ж, светлый лорд!» выступил вперед самый смелый, здоровенный мужик в фартуке кузнеца. «И что?» — приподнялись брови юноши. Весь его вид выражал холодную решимость убивать. И все в толпе это поняли, шарахнувшись назад. «Народ Урукхай — наши союзники. Вы что, на войну хотите спровоцировать? Господа ремесленники, вам хочется, чтобы орочьи броненосцы разнесли город из своих пушек?» «Дык оно так, светлый лорд!» — озадаченно почесал в затылке кузнец. «Но орчище ж!» «А что орчище?» — удивился Олег. — Что он вам такого сделал? — Он янта с барки капитана Кверта Баска спрыгнул, — сказал еще кто-то. — В трюме ховался. Мы скумекали, что он там чего-то уворовал. — Кверт Баск здесь? — Да, светлый лорд. Выступил вперед хорошо одетый пожилой человек в нашейном шелковом платке моряка. «Урукхай украл у вас что-нибудь?» Внимательно посмотрел на него Лек. «Не боже ж мой!» — поднял руки капитан. «Я им говорил, так слушать ничего не захотели. Вопили, как сторка обкурившаяся, что орчище, мол, что надо бить краснорожего. Прятался он у меня на корабле, это факт. Почему, не знаю. Как пристали, орк выскочил из трюма, что бесенок из коробки, и на берег спрыгнул. У меня половина матросов с перепугу за борт стеганули. Никто не пострадал? Слава единому, нет. Так какие у вас претензии к нему? — приподнял брови юноша. «У меня никаких!» — развел руками капитан. «Пару кусков солонины, им съеденных, мне не жаль, и все равно ее выбрасывать пора. Это у портовых зевак претензии, делать им нечего. Мне с Урухай не раз дело иметь доводилось, и в Грорк, и в Фрат, и в Мрок заходил. С орками торговать одно удовольствие, никогда не обманывают». Считают это ниже своего достоинства. Не то люди в Даркасадаре или Нартагале. Только отвернись, сразу прошлогодний снег всучат. О святошах вообще говорить не стоит. Редкая сволочь. Не понимаю я, если честно, зачем он прятался. Подошел бы ко мне, попросился на борт, что я не взял бы. Без денег парень, наверное, остался». Дело-то житейское, тут грех не помочь. В таком случае прошу разойтись. Повернулся к зевакам Лек. Его голос звучал скрежетом металла по стеклу и заставлял ежиться, вызывал желание спрятаться куда-нибудь. Учитель в свое время специально учил юношу пугать толпу. С этого момента я... Лек Белый Волк, младший горный мастер боевого братства империи Элиан, беру этого орка под свою защиту. Вам все ясно, господа? Отвечать оказалось некому, и люди поспешили разойтись, осеняя себя святым косым крестом единого. Да ну его, этого чокнутого горца! Еще действительно зарежет, с такого убийцы станется. Горных мастеров боялись до дрожи в ногах. О них ходили настолько страшные легенды, что любой мог ужаснуться, услышав. Остался только хмыкающий себе под нос капитан. Он с недоумением осматривал опустившего томагавки орка и озадаченно дергал себя за усы. — Что-нибудь не так? — спросил Лек. — Да вот не вижу у него на одежде знаков принадлежности племени и клану, — проворчал моряк. — Изгой, что ли? Или беглец, или... Он осенил себя косым крестом. — Что или? — Говорят, что если какой-нибудь Урукхай уходит в бой, с которого, скорее всего, не вернется... то он снимает с одежды все символы племени и клана, заявляя таким образом, что принадлежит всему своему народу, а не какой-то его части. Не знаю только, правда ли. Вот как? Задумчиво протянул Лек, внимательно осматривая гордо вытянувшегося орка. Совсем молод, судя по всему. Хотя как судить? У многих урухай с детства морщинистые лица. Но у этого темно-красная кожа чистая, не заросшая волосом, как у стариков их народа. На щеках 6 ритуальных шрамов, говорящих, что их носитель прошел воинское посвящение. Крупные клыки выступают из-под нижней губы. Небольшие, плотно прижаты к голове остроконечные уши. Глаза маленькие, по человеческим меркам, с вертикальным зрачком и горят желтым огнем. Одет в свободные штаны из мешковины и кожаную безрукавку с множеством карманов и петлями для 10 небольших томагавков, которые орки бросали на удивление далеко и метко. За спиной почти пустой мешок с лямками. На ногах крепкие подкованные сапоги, из кожи морского тавна. Нет, парень далеко не из бедных, такие сапоги не каждому по карману. Иной ремесленник за полгода меньше зарабатывает, чем они стоят. Олег сам носил похожие и знал, что обувь прослужит еще 10 лет, как минимум. Орк тоже внимательно осматривал стоящих перед ним людей. Почему-то больше всего времени он уделил Санти. К Когда нелюдь увидел серый шнурок ученика на плече мальчишки, в его желтых глазах на мгновение мелькнула зависть. Лек несказанно этому обстоятельству удивился. «Ты горный мастер?» — внезапно спросил хриплым голосом Урухай. Он говорил на лаарском с заметным акцентом, но понять можно было без труда. «Да», — кивнул юноша, — «мое имя Белый Волк. Кто ты?» «Храт, сломанный клык», — с достоинством ответил орк, хотя на его лице появилось явно заметное удивление. Только значительно позже Лек узнал, что по обычаям древнего народа полное имя называли только тому, кого признавали другом или хотя бы хорошим товарищем. «Мать бешеного хорба!» — едва не подпрыгнул капитан. «Теперь я понимаю, почему он тайком на борт пробрался. Меня в мроке трое суток в море не выпускали, раз 10 обыскивали. У старейшины клана сломанный клык, младший сын сбежал. Весь город перерывали. А он у меня в тюках с шелком прятался». «Они меня не нашли», — гордо оскалился орк. «Отцу придется смириться с моей клятвой». «И какую же клятву ты дал?» — прищурился Олег. Ему чем-то нравился этот наглый нелюдь. «Меня считали ни к чему непригодным», — тяжело вздохнул тот. «Старшие братья только и знали, что ж пнять, гмырхом обзывали. Надоело. Думал, много думал, и вот чего надумал. У нас нет бойцов, способных справиться с вашими горными мастерами. Даже говорят, скорее небо на землю упадет, чем Урукхай горным мастером станет. А почему? Чем мы хуже? Я пошел в храм неба и перед лицом старших жрецов дал клятву, что или умру, или стану одним из вас. Снял все символы рода, но отец запретил, пришлось бежать. Я не мог иначе, я поклялся». «И ты отправился через полмира за мечтой?» — прищурился Олег, широко улыбаясь. Он прекрасно понимал этого младшего сына большого рода. Сам был таким же отчаянным. «Да», — сверкнул глазами орк. «Наверное, умру. Вы, люди, нас за что-то не любите. А за что?» «Не любят только дураки», — хмыкнул юноша. «Но раз так, то пойдем. Отведу тебя к одному из высших мастеров-наставников боевого братства. Обещать ничего не буду. Не слышал, чтобы Урукхай становился горным мастером». «Я тоже не слышал», — пробурчал Храт, снова тяжело вздыхая. «Но...» «Клятва дана». Закончил за него Лек. «Прекрасно тебя понимаю. Меня отец тоже не желал отпускать в метрополию. Хотел, чтобы я за его овечьими отарами присматривал. Пришлось учителю вмешаться. Однако мне было легче. Я прошел к тому времени испытание на младшего мастера и получил черный шнурок. Вчера вот сам ученика взял. Вон стоит, болтус рыжий». «А может, и меня возьмешь?» — бухнул орк и сжался от собственной наглости. «Тебя?» — сначала изумился Олег, а потом задумался.